Глава 15. Желтая Ае целует пятном света колючий бок своей хмурой сестры Лум, а красная, как конфетка, леденец Юта на другой половине неба купается в черных облаках. Три луны высвечивают дорогу, по которой я бегу. По обе стороны моей тропы высокие мне по плечо травы, позади столичные предместья и распахнутое окно, в которое я вылезла. Впереди, в конце дороги, море. Это все, что я знаю. Мне нельзя думать. Говорят, в царстве мертвых, если хочешь из него вернуться, ни за что нельзя оглядываться назад. Ну а в царстве безумия нельзя думать. Я бегу, как летала в снах. В прыжке мои ноги едва задевают верхушки трав. Юбка хлопает на ветру. Вес тела уменьшается. Лунный свет тяжелый, сладок, как вино. Ночные мотыльки ударяются в лицо, признавая за свою. Маленькие деревенские огоньки загораются среди скал. Сворачиваю с тропы, грудью пробиваясь сквозь травы. Кто знает, что за люди живут в стране безумия, лучше подальше от огней. А травяное море бежит по скалам вверх. Обрыв. Обожаю стоять на краю. Море неспокойно, рычит, бьет скалы. До полета один шаг. Я вдруг это осознаю. До полета один шаг. До победы один шаг. Сейчас я сделаю невероятное. Сейчас я стану такой же сильной и могучей, как ветреник Велан. Это мысль. Я подумала, и тут же на краю сознания мелькнула. А вдруг не смогу? Я уже стою на самом краешке обрыва. Скользкая трава, мягкая глина под ногами, седая клокочущая пропасть внизу. И тут же я подумала, что если не сумею расправить крылья, разобьюсь. И это было поражение. Рой мыслей опутал меня рыбацкой сетью. Наверное, хорошо, что мысли настигли меня за миг до шага, а не в миг после. В стране безумия нельзя думать, это смертельно опасно. Уверенность и спокойствие вытекали из меня, как вода из разбитого кувшина. Я смотрела вниз, качалась на ветру и уже знала точно. Полететь не смогу, не смогу, сорвусь! Я так хотела сделать этот шаг! На глаза наворачивались злые слезы. Там, где мысли, там страх. Там, где страх, нет полета. Я проиграла. Близится вечер. Прозрачно-серое небо медленно пропитывается тяжелой синевой, как тучи дождем. Я уже много часов смотрю в небо, лежа на пятачке травы в бабушкином саду. Мое недостижимое, запретное, молчаливое небо. Струсивший, тебя недостоин. Я буду достойна или разобьюсь насмерть, прыгнув с того самого обрыва. Слезы выплакала, отчаяние выкричала. На сердце спокойствие и усталость. Что горевать? Надо просто идти своей дорогой. Не столь уж многим знакома эта радость. Найти именно свою, когда вокруг так много указателей и проводников, настаивающих на том, чтобы показать самую правильную. Ночью я долго сидела на том обрыве, прежде чем решилась идти домой. Ругалась, рвала с корнями траву, кричала. Правда, беззвучно. И закрывала глаза, успокаиваясь. Звала послушный ветер, говорила себе «Я смогу». И все яснее понимала, что крылья не расправятся, что слишком тяжело мое сомнение для полета, что безумия во мне мало. Да, я слишком практична и слишком много рассуждаю для полета. Ну кто бы мог подумать? Даже смешно. Домой прибежала уже под утро, едва не заблудилась. Боялась, что домашние уже хватились и ищут. Или кто-нибудь из слуг заметит, как я лезу в окно. Вроде обошлось. Дома так и не ложилась спать. Много думала. Каждый день, каждое событие приносит новое знание. Пазлы прочитанного и прочувствованного встают на свои места. Я начинаю понимать. Вот только хватит ли у меня времени, чтобы собрать всю картину? Кое-какие советы из прочитанного, из той детской книжки и библиотечного важного трактата до сей поры казались мне незначительными или даже вовсе глупыми. Например, совет юным саганам, только учащимся владеть магией, как можно больше времени проводить в компании одностихийников и как можно меньше общаться с детьми иной стихии, даже если они родственники. Теперь я начинаю понимать. Слишком много вокруг земляных. Да и мамина извечная водяная меланхолия. К чему мне, ветру? Не будь рассеян, советовали в книге. Это низкое состояние, человеческое. Будь всегда сосредоточен на своей сути. Гори всегда, либо плыви всегда, либо лети. И в задумчивости, и в отдыхе, и в заботе. Научись находиться в стихийном состоянии постоянно, не утрачивая сосредоточенности ни на мгновение. И когда сможешь быть стихией постоянно, ты станешь магом. Я поняла, что такое быть сосредоточенным, быть стихией. Только сегодня поняла, что значит быть ветром. Тщательно обдумав те мгновения, когда удавалось взлететь или почувствовать утрату веса, поняла, что это было так естественно, самопроизвольно, прямо-таки абсолютную противоположность волевому усилию. Желание, но исполняемое в обход какого-либо действия или мысли, желание без намерения. Безумие. Я была ветром, когда танцевала для императора, когда бежала к морю. Но вспышки легкости случайны и бесследно рассеиваются. Стоит только подумать: «Ура! Получилось!» Как бы странно и опасно это ни звучало, я должна научиться безумию. Не мимолетно-истеричному, а естественному, плавному, постоянному. Как это непросто, особенно в моей семье. Есть угроза, что в сумасшедшем доме меня запрут прежде, чем я полечу. Впрочем, они даже не устроили скандал после вчерашнего выступления. По-моему, они хотели, но после этой выходки у них просто закончились слова и силы. А я будто прозрела. Наконец-то стало понятно то, что пишут такими сложными словами в умных книжках. Зачем ученые-старцы так возмущаются воздухом? Даже почему Вилан бывает так жесток и небрежен? Тетя Кармира, к слову, много и охотно рассказывала сплетни про ветреника в ответ на робкие мамины замечания, что вот Вилан, прекрасный юноша, кажется, заинтересован в Сибре. Уже две саганы, говорила тетя, были уверены, что ветреник влюблен. Их родня в это верила. Весь свет. Дуэли, азартные игры, ссоры с отцом, злые шутки. «Какой негодяй!» — чуть не плакала мама. «А он просто ветреник. А в доме суета». «Сибре? Никто не видел Сибрейль!» Слышу тревожный голос мамы. «Ах да, пора собираться на бал!» Горничная Эмина заворачивает меня в самое нарядное платье из старых привезенных с собой. Туманный серо-голубой газ, как обрывок хмурого неба. «Надо бы купить маску! Маскарад же все-таки!» Говорю маме растерянно. «Я съездила в город, — отвечает она как-то робко, — и купила маски нам обеим. Вот!» «Как думаешь, они прилично будут смотреться?» Она выбрала две полумаски, синюю и белую, расшитые тонкими серебряными нитями. Взглянув на ее виноватое лицо и на поджатые бабушкины губы, я поняла, что, во-первых, эта мелочь для нашего бюджета достаточно дорога, а, во-вторых, бабушке маски не по вкусу. «Очень изящно, мама! Разве могут такие элегантные вещицы показаться кому-то неприличными?» «В высшем обществе редко бывают саганы с плохим вкусом». «Большего неприличия, чем ты в высшем обществе, даже представить невозможно», — не выдержала бабушка. «Зато у меня будет красивая маска, ля-ля-ля. Мам, ну правда же мне идет?» — дразню домашнего бегемота. «Говорят, это может быть опасно». «Неблагодарная дрянь!» кричит бабушка вдруг и хлопает дверью. «Сибре, нельзя так! Иди, извинись перед ней!» — выговаривает мама. «За что? Я всего лишь сказала, что мне нравится маска! Разве это повод обидеться?» «И вчера в театре ты тоже просто танцевала!» — замечает тетя Кармира, крася губы. «Просто танцевала! Знаешь, детка, ты талантлива! Вчера было очевидно, что ты талантлива! Только с этими талантами тебе следовало родиться в семье каких-нибудь людишек-акробатов! Среди саган ты совсем не на своем месте! Людишка ты! Людишка!» Я хотела сказать ей, что она, конечно, больше меня сагана. Она взрослая женщина, мать взрослых дочерей, не может выступить на концерте без разрешения мужа и матери. Она, которая благословлена природой устраивать землетрясения мановением руки и дыханием взращивать леса, боится ослушаться мужа и маму. Но я, конечно, промолчала. Бегемота уже довела, не хватало еще с этой кобылицей стреноженной бодаться. Мысль — это замершее время. Мгновение, невесомое, как крыло бабочки, воплощенное в слове, становится гранитом. Чувство же — непрерывное движение. Хочешь познать мир — думай. Хочешь понять — чувствуй. И познание, и понимание только рождались во мне. Слепой учился видеть. Не находил названий пока еще смутным теням, мелькающим перед привыкшими к абсолютной темноте глазами. Мама, тетя, бабушка и другие женщины. В какой тьме блуждаете вы? Вы пытаетесь все объяснить разумом, не доверяя чувству, нещадно унижая его, но разум ваш слаб и хрупок. Ибо недооцененные и презираемые, изгнанные из тронного зала во тьму подземелья чувства, наученные во избежание насмешек и оплеух ловко прятаться от разума, щедро расставляют в темных уголках вашей души ловушки, ставит разуму подножки и дает сотни ложных подсказок. И разум ваш все дни и ночи напролет занят выпутыванием из сетей чувства. Логика без отдыха, как рабыня, служит самообману. Знание — материал для ловчей сети. Из-за вечной войны в душах голодовка, разум и чувства не растут без пищи. Они слабы, неразвиты. Дайте уже собственный трон чувству, доверьте часть власти, позвольте ему выйти на яркий свет. Саганы-мужчины, они, я уверена, знают этот секрет, иначе не смогли бы управлять стихией. А ведь женщин с детства учат подавлять свои чувства. Любовь — мечта всех женщин. Но в браке это не главное, наставляют дочерей мудрые мамы и бабушки. Впрочем, мужчины порой тоже так рассуждают, но им дозволено наслаждаться любовью вне брака, в объятиях смертных. Для саганы же супружеская измена — величайший грех и всеобщее презрение. Плотские проявления любви для женщины постыдны, для мужчины — нет. Сражение, война, оружие. Все это не для наших рук. Мужскую храбрость и дерзость одобряют. В женщине хвалят смирение и скромность. Амбиции, честолюбие снова нет. И наука не для нас, и искусство. Девушка должна уметь вышивать и готовить. Все книжные герои, которыми я восхищалась в детстве, путешественники, воины, поэты, были мужчинами. Чем же деве-подростку занять свой разум и чувства, если все под запретом? И война, и карьера, и плотские страсти. Наученному родителями разуму девы остается только подавлять возмущенные чувства, а обиженному чувству из-под тишка мстить разуму. Мама, тетя, бабушка, если бы кто-нибудь из вас позволил себе роскошь на день отдаться вашим желаниям, бабушка, тебе бы вызвать кого-нибудь на дуэль. Тете спеть, сыграть в откровенной и дерзкой театральной пьесе, в которой могут блистать только неуважаемые актрисы-людишки, поразить и эпатировать всю столицу, влюбить в себя мужчин, возможно, с кем-нибудь из них завести роман. Мама, тебе на один день жизни стать бы океаном, помолчать вместе с небом, обнять материки, поиграть с моряками и их хрупкими суденышками. Променяли бы вы жизнь воительницы, сердцеедки и владычицы морской на репутацию порядочной женщины. Я не особенная. Мне просто повезло. Мне забыли рассказать, что идти на поводу своих желаний стыдно. Я хочу быть хозяйкой ветра. Я не хочу быть собственностью мужа. Ради этого я готова пренебречь святыми законами моего народа. Причинить боль маме и уничтожить любого, кто станет на моем пути. И у меня нет другого оправдания, кроме «хочу». Ужасный мерзкий эгоизм. И знаете что? Я раскаюсь, даже устыжусь, если кто-нибудь сможет доказать мне, что мужчины-саганы пользуются стихией не в свое удовольствие. Если они отнимают нашу стихию, изменяют женам, запрещают им играть на сцене не ради собственного «хочу». Если они придумали законы, по которым жена полностью зависима от мужа, не ради собственного удобства. Если, наконец, они облагают смертных податями и обязательствами, отнимают у них права не ради собственной комфортной и богатой жизни, а из-за каких-то высших соображений. Вот такие странные мысли занимали меня, пока наша карета дребезжала по мостовым на подъезде к императорскому дворцу. Бал будет, я думаю, нескучным. Невест ожидает занимательная игра. Найти императора среди сотен мужчин, одинаково одетых, в одинаковых масках, с запертой стихией. Муж тети Кармиры тихо сдержанным матерится, натягивая на толстый палец кольцо-амулет. «Что, даже один вечер с запертой стихией провести неприятно? Негодяй! А я вот всю жизнь искрена сношу!» На маску голем тетин супруг тоже шипел. «Я таких раньше никогда не видела. Более подходящим названием было бы «голова голем». Белый шар из папье-маше, слегка приплюснутый там, где полагалось быть лицу. Глаза, брови нарисованы. Вместо носа уродливый клюв. Рот раскрывается, когда хозяин маски разговаривает. Несмотря на то, что глаза нарисованы на плотной основе и кажутся совершенно непрозрачными, изнутри все отлично видно и слышно. Я успела примерить это уродство, пока никто не видел. Лестница в скале от подъездной площадки для экипажей до золотой арки входа в императорский дворец уже стала мне привычна. Это будто какое-то сакральное место, будто портал в иной мир. Дом богов? Небо близко, море внизу пенное, хищное, как зверь-охранник. Ветер настороженно почтителен. Говорит только шепотом, носит пеструю ливрею из обрывков женских духов. Тяжелые, пряные, нежные, цветочные, кокетливые, фруктовые. Мне кажется, ветер собирал эту коллекцию не один век. Сколько женщин, юных и старых, прошли здесь с бьющимся сердцем. Только здесь, за золотой аркой, самый настоящий монарх из всех ныне правящих монархов, самые знатные саганы, самые значимые для мира решения, самые важные балы. Все только здесь. Все, что кроме, уже провинция. Мы снова приехали одними из последних. В золотом зале со стеклянной стеной толпилось около 1000 приглашенных саган. Разноцветные женщины, мужчины-двойники в темных костюмах и одинаковых масках. Закат врывался в зал алыми бликами по золоту колонн, делая больно глазам. Я никак не могла понять, где прятались музыканты. Казалось, это небо и море пели скрипично-флейтовыми голосами. Не знаю почему, у меня вдруг начали слезиться глаза. Это музыка, это невесомая солнечная меланхолия, как пророчество. Золотые песчинки времени с тихим звоном оседали на блестящих мраморных полах. Кто придумал? Кто построил бальный зал? Не застывшее ли время эти золотые стены? Резьба, украсившая драгоценную поверхность колонн. Вот девушка танцует, воин, старуха, а вот повелитель на троне – и коленопреклоненные подданные. Тут девочка играет с котенком. Все они когда-то жили. Толпа шумит, шуршит, здоровается с нами. Все станем золотой резьбой на стенах. И лебединый изгиб твоей шеи, Ильяс, и белые перышки маски, которые ничего не скрывают. Флейта знала все о времени. «Нет, мама, прости, не держи меня за руку!» Каждая упавшая на пол секунда тут же становится мрамором. «Я не хочу навек остаться в этом мраморе!» Девочкой в углу зала с испуганным лицом. «И ты, мама, неужели ты хочешь запечатлеться в вечности такой жалкой и испуганной?» «Но твой выбор я изменить не могу, тем более, что ничего плохого я не делаю. Другие девы тоже бойко приглашают мужчин». Тетя Кармира силком увела танцевать мужа. «Разрешите вас пригласить, Леард Инкогнито?» Этот саган случайно показался похожим на его величество. Ростом, наверное. Высок. Но шаги медленные, тяжкие. Пару раз едва не наступил мне на ногу. Кожей чую. Земляной. Как долго длится танец. Как он скучен с таким партнером. Есть миг, когда пары разбегаются, и девы кружатся в отдалении от своих кавалеров. Я перепутала и вернулась не к своему, а к быстрому, ловкому, тонконогому, как ветренник. Он был хорош, как танцор, но я помню свой первый танец с его величеством. Никакого сравнения. Вторую пару я разбила уже вполне сознательно. Мужчина-маска был высок, строен, но не хрупок, двигался быстро. Два шага и понимаю, не тот. Третья пара. Я делаю что-то совсем недозволенное, против всех обычаев и приличий. Но демон-ветер хохочет в голове. Радость по венам бежит невесомостью. Ноги вот-вот от пола оторвутся. Даже браслет из кринас не удержит. Нахальство — пьянящая отрава. «Веди меня, ветер!» «К нему!» «Четвертая пара!» «Пятая!» «Вы очаровательны, Леарди!» Шепчет мой новый партнер за миг до того, как я выскальзываю из его рук. Когда мы ехали на бал, я подумала, что его величество должен едва заметно прихрамывать на правую ногу и вообще больше беречь правую сторону. Поэтому никому из своих партнеров я не забыла наступить на правую ногу. Но следующий избранник, на кого упал мой взгляд, совсем не хромал. Легкая походка. И все же. Он успел от меня ускользнуть. За миг до того, как я схватила его за руку, он отступил слегка в сторону и продолжил танец со своей девой. Одной из невест, кстати, черноволосой водяной в желтом платье. Я не растерялась, подхватила ближайшего мужчину, оставив его деву моему брошенному кавалеру. Никто из танцующих мужчин не противился творимому мной произволу, кроме одного единственного. Я бы запросто потеряла его в море одинаковых голов из папье-маше, поэтому следила только за водяной в желтом. Когда танец закончился, бросилась следом. К сожалению, на меня тут же выскочили мама и бабушка. Пришлось спасаться бегством и прятаться в толпе. Всего через несколько минут начался второй танец. Чудом успела заметить, как мою маску от желтой водяной увела незнакомая дева в розовом платье. «Леарди, пиратка, не хотите ли пригласить меня на танец?» Маска голем, оказывается, изменяет даже голос. Но я все равно узнала ветреника. «Что, Леард Трагат, неужели на вас даже в маске никто из дев не позарился?» Ляпнула гадость, не подумав, и тут же устыдилась. Вилан был моим единственным другом. Он такого не заслужил. «Тебе нравится, Леарди Ринен?» «Что? Неужели ты ревнуешь?» «Нет, помочь тебе хочу. Говорят, там огромное приданое. Ну и посмеяться над ней, если получится». «Что ты задумала, злое существо?» «Злое? Вилан, ты правда так думаешь? Думаешь, что я злая?» Как же непривычно и неприятно разговаривать с маской. И даже тон голоса непонятен. Маска все искажает, хрипит и шипит. После минутной запинки он прохрипел. «Я думаю, женщину украшает коварство. Коварство — это очаровательно. А злость вообще прекрасна. Ты, если злишься, не сдерживайся. Можешь меня укусить куда-нибудь. В губы, например. Я даже маску готов снять». «Ни в коем случае. Нам надо найти Леарди Ринен». «Она тебя уже нашла. Она сейчас не танцует. Стоит рядом с Леарди Эльяс, и обе иногда поглядывают в твою сторону». «А сейчас смотрят?» «Ну, я же говорю». «Слушай, я приглашу тебя танцевать, протяну руку, а ты демонстративно откажись». Вилан тяжко вздохнул. «Что ты задумала?» «Спорим, хоть одна из них тобой заинтересуется и пойдет». «И?» «И даже, возможно, пригласит на танец, если Ринен, поговори с нею об анманцах. Если Эльяс, лучше помалкивай. За императора они тебя, конечно, вряд ли примут, но...» «Ах, коварная! Моими руками устранять соперниц!» «Все, давай, отвергай меня! Долго болтаем! Это подозрительно!» Вилан неожиданно послушался, скрестил руки на груди, отвернулся от меня и решительно зашагал прочь. Я осталась с жалостливо протянутой рукою смотреть ему вслед. Повернула голову так, чтобы стоящая позади Ринен сумела разглядеть мой огорченный до слез профиль. Я и правда расстроилась. Об устранить соперниц даже не думала, честно. Просто решила, что Вилану, возможно, будет забавно поучаствовать в маленьком розыгрыше. Он ведь любит шутки. Кроме того, обе они богаты, знатны, красивы. Кому из мужчин не было бы приятно внимание такой саганы? Мнение Света мне безразлично, но в глазах Вилана выглядеть корыстной интриганкой. Больно. Второй танец тем временем тоже закончился. Отвергнувший меня мужчина вел к маменькам девушку в розовом платье. Я бросилась их догонять. Как только он опустил ее руку и откланялся, тронула его за плечо. «Вы на этот раз меня не заметите?» «Нет, отчего же?» Он хрипел, как все маски. «Тогда я приглашаю вас не танцевать этот танец вместе со мною». А почему вы плачете? Разве? Я быстро тронула глаза. Этот случай с Виланом сильно меня огорчил. Мне немного грустно. Почему? Маска взяла меня за руку. Мне иногда бывает грустно, но сладкое меня утешает. Я улыбнулась неожиданно пришедшей в голову мысли. Могу попросить вас добыть для меня какое-нибудь угощение? Все, что будет угодно, прекрасной Леарде. Мне показалось, сквозь бесцветный скрип маски пробилась ирония. И он ушел искать лакея-голема, которые во множестве сновали по залу, разнося угощение. Не сомневаюсь, что вернется. Не из тех, кого легко украсть. Големы бывают разные. Например, серебряное платье кудряшки Юмалиты состояло из тысяч крохотных шелковокрылых бабочек-големов. Я обратила внимание, потому что какая-то немолодая сагана рядом со мной указала веером и сказала, обращаясь к подружке: «Платье — просто предел мечтаний какой-нибудь провинциальной мещаночки-людишки. Фи, какая пошлость! Это вышло из моды еще во времена моего детства!» Бывают големы, сложенные из живых цветов. Какой магией это возможно создать? Вилан принес мне зайца из фиалок. Заяц шевелил ушами, топтался лапками и каждым движением угрожал немедленно рассыпаться. Я не успела ничего сказать. Ветренник бросил в меня зайца и убежал. Он прижимал к груди такого же, только больше, из белых роз. Понес Риннен. А бывают големы съедобные. Я не всматривалась в то, что големы-лакеи разносили на своих подносах, пока моя маска не принесла мне пирожное. В песочной корзинке горку засахаренных фруктов, на вершине которых танцевал крохотный мармеладный шут. «А это разве съедобно?» – испуганно спрашиваю. «Вы что, никогда раньше не видели таких пирожных?» «Я не буду есть шута! Он живой!» Мне удалось пересадить человечка с корзинки на ладонь. У него широкая красная улыбка и маленькие черные, очень грустные глаза. Мне показалось, он смотрит на меня с мольбой. «Агррр!» Белая маска вдруг распахивает рот. Рот залит красной краской. «Без зуб!» Рот больше самой головы. Рот захлопывается со щелчком. Шут на моей ладони все так же пляшет, только у него больше нет головы. Синяя и красная нога притоптывают, вздымаются в хлопке разноцветные руки. «Вы что, опять плачете? Из-за пирожного?» — потрясенно спрашивает маска. «Он был живой, а вы его съели!» «Сама знаю, как это глупо! Но это был шут! Мой шут!» Маска снимает человечка с моей ладони и заглатывает целиком. «Да вы просто ребенок!» Отворачиваюсь. «Мне нечем говорить с саганом, который съел шута, даже если под этой маской прячется действительно император!» «Стойте! Отпустите меня! Ну, хотите, я принесу вам еще одного такого же! Мне нужен был этот! Оставьте меня!» «Как я могу искупить свою вину?» Покорная фраза, но какая усмешка в этом даже обезличенном голосе. Я тоже умею смеяться. «Я хочу сегодня рискнуть жизнью. Вы составите мне компанию?» «Рискнуть жизнью? Это каким же образом?» «Хочу в императорский заповедник. Без защиты, без оружия, без сопровождающего». «Много о нем слышала. Давно мечтаю там побывать. Вы составите мне компанию?» Сумерки. Желтая сухая трава царапает ноги. Ломка шелестит под ветром. Она мне до пояса. Где-то на горизонте, на фоне розового неба, четкий силуэт дикого ящера. Длинная шея чутко выгнута. Зубчатая костяная корона венчает маленькую голову. Он неподвижен. Спокоен. Нас не замечает, смотрит куда-то в сторону океана. И снова я вижу время. Песчаная река будто устроила в этом месте маленький стоячий залив. Я слышала, императорский заповедник по площади равен целому маленькому королевству Ротвилла. Ящер на горизонте ничего не знает о существовании империи, о ерме, в которую двуногие впрягли наиболее покорных травоядных его собратьев, уничтожив хищников и слишком злых. Он все еще живет в мире тысячелетней давности. С моих плеч будто падает тяжесть. Империи нет. Закона Эскринас нет. А мы есть ветер и огонь. Всегда были и будем. Танцевать над сухой степью, обнимать за шеи настороженных ящеров, растворяться в стрекоте сверчков и в отчаянии закатов. 10 тысяч лет назад саганы были свободны, бормочу я своему спутнику, охваченная внезапным ужасом. А сейчас разве нет? Мы были свободны, повторяю. Я вижу их, почти бесплотных, могущественных духов воды, огня, земли и ветра. Они намного сильнее нас, нынешних. Они неразрывно связаны со своими стихиями. Нагие. Зачем им одежды? Неуязвимые. Почти. Не знающие смрада городов и скованности стен. Не ведающие преград. Свободные. И мужчины, и женщины. Души мира. Зачем? За что мы продали наше настоящее могущество? Трясу своего спутника. Вы видите, какими они были? Первые саганы. У людей хрупкие тела, боятся холода и зноя и диких зверей. Люди не умеют летать. Пространство для них огромны. Люди боятся молний и града, и волн морских. Им нужны были дома и стены, и общее войско, чтобы защититься от природы. А зачем мы, саганы, заперли себя в городах и в условностях? Цивилизация нас изуродовала. Какими сильными мы были? Зачем? Какая ошибка? Я не знаю, какими были первые саганы, медленно говорит Маска. Легенды гласят, что дыхание их вызывало бурю, а смех — земную дрожь, что детство нашей расы было временем безграничного счастья. Однако ж, эти слабые люди, боящиеся молнии и кутающиеся в шкуры животных, умели нас побеждать. Ухитрялись брать в плен и использовать. Ветреники были лучшими в разговорах и подслушивании. Они выведали людские секреты и уболтали другие стихии объединиться, чтобы противостоять смертным. Это всего лишь легенда. Я думаю, это прозвучит почти оскорбительно. Но я полагаю, что именно необходимость объединиться меж собою, каким-то образом найти для всех стихий один язык, и сделала саган разумными. Есть основания думать, что до начала войн с людьми и всеобщего объединения мы были неразумны, как звери, или даже еще неразумнее, просто сгустки стихийной силы. Вы меня понимаете? Люди были разумны, а мы нет? В нашей расе много людской крови. Об этом излишне болтать в открытую, но это так. Мы были как джинки, злые демоны. Собственно, джинки — младшая ветвь нашей расы, ныне почти вымершая. «Я никогда о таком не слышала. Я ужасно необразованная», — говорю удрученно. «О таких вещах не принято говорить громко. Факты оскорбительные для нашей гордости. Да и мало кто дает себе труд задуматься. Однако глядите же, ящер идет к нам. Это может быть опасным. Не хотите вернуться в замок?» «Я?» «Нет, разумеется. Но если вы вдруг боитесь, или ваша жизнь слишком ценна для империи, вы можете вернуться». «А вы хитрюга». «Почему?» «Но зря стараетесь. Я не император». «Ну и хорошо!» — хлопаю его по плечу. «Значит, если нас захотят съесть, вы сможете пожертвовать собственной жизнью, спасая меня от зубов ящера. От императора подобной жертвы я бы не осмелилась требовать». Ящер приближался к нам широкими шагами. На гигантской чешуйчатой морде вечно удивленное выражение. Глазища огромные, с мою ладонь. Пасть клыкастая, слюнявая и отвратительно пахнет. Когда ветер донес запашок, я чуть не обратилась в бегство. «А он, этот, хищный или травоядный? Все-таки страшно, когда на тебя несется махина с клыками размером с твой локоть». «Он император заповедной страны». Мой спутник слегка заслонил меня своей спиной, но уходить не спешил. Мне все сильнее хотелось ретироваться за надежные ворота. Но разве возможно первой признаться в трусости, когда маска так спокойна? Почему император? Его все другие ящеры боятся или все уважают? А это разве не одно и то же? Нет, я, например, боюсь, но не уважаю. А зря. Врагов необходимо уважать для собственной же безопасности. Это животное собирает дань со всех других хищных ящеров. Он слишком силен и огромен, чтобы угнаться за мелкими быстрыми травоядными, поэтому просто приходит на запах крови. Любая добыча в этих угодьях – его. Другие хищники удирают, едва почуяв его приближение, оставляя, разумеется, убитую еду. Но заповедник слишком мал, чтобы прокормить более чем одного владыку. Поэтому мы вынуждены строго следить за численностью этих ящеров. Вожак обычно сам убивает слишком резвых молодых самцов внутри семьи, но с теми, которые сбежали и сбились в собственную стаю, приходится разбираться нам. «Ты меня узнаешь?» Маска шагает навстречу императору. Ящер замер, поджав под себя коротенькие передние лапы. Его светлые глаза с яркими черными точками зрачков показались мне осмысленными, даже разумными. «Он что, ручной?» «Я бы так не сказал. Отойдите подальше, к воротам». Медленными шагами идет вперед. «Я, разумеется, не могу его бросить». Ящер издал какое-то мычание и начал пятиться. «Он вашей маски боится. Я тоже, кстати». «Тихо. Он меня не узнал. Может напасть». «Демон меня искусил. Гигантская голова лежала почти у самой земли, угрожающе полуоскаленная. Макушка у него была плоской, даже с выемкой, удобной». Я подумала, что самое безопасное место при нападении ящера — на ящере. И вообще риск — дело благородное. Летать боюсь, ящеров боюсь. Как же мне стать ветром? Это заняло 2 секунды. Если бы 3, я бы успела подумать что-нибудь рассудительное и непременно попала бы ему прямо в зубы. Стою на голове рычащего дикого ящера. «Мама!» Взмах головы. Рычание. Прыжок. Щелчок хвоста. «Бегите! Он вас съест!» — кричу маске. Но зверь в шоке. Ему не до двуногого на земле. На нем никогда еще не ездили. Это лучшая карусель в моей жизни. Я даже пританцовываю, вбивая в голову ящеру крохотные бальные каблучки. «Я победила ящера!» «Дура!» — кричит маска. «Я царь зверей! Он вас съест! Бегите!» Мне правда страшно за маску. Сам дурак. Зачем бегает под ногами гиганта? О, чуть хвостом не задело. Кричит, машет руками. Делает все, чтобы встревоженная тварь его съела. Я-то наверху. Мне ничего не будет. Жаль, не видит меня Вилан, который проболтался, что боится ездовых ящеров. Эльяс и Риннен. Никто из них не смог бы так. Ящер метнул голову к самой земле, пытаясь добраться до назойливого двуногого. Куда он кидается ему в зубы? Прыжок, рывок огромной головы, мужчина едва не срывается с носа хищника. Хватаю его за руку, но нас двоих не удержу. Мы сейчас оба свалимся. Падает на чешую ничком, подползает ко мне. Тоже плюхаюсь на чешую, так гораздо проще удерживать равновесие. Он садится рядом. Нам двоим тут очень тесно. Наверное, поэтому он обнимает меня. Ящер временно притих. Замер. Маска тяжело дышит. «Держитесь крепче! Сейчас этот зверь будет пытаться нас сбросить!» — говорю ему. Глажу колючую чешую. Зрачки ящера вывернуты вверх. Пытаются разглядеть собственную макушку. Провожу пальцем по тяжелому веку. «Я все никак не мог понять!» — хрипит маска. То ли вы хитроумная кокетка, то ли простодушная девочка из провинции, которая не умеет держать себя в обществе. Теперь я понял. Вы просто сумасшедшая. Когда мы вернемся, я найду для вас целителя. Не нужно мне угрожать. Безумие – самое дорогое, что у меня есть. Я отдам его только вместе с жизнью. Император заповедника медленно покачивает головой и топает куда-то вглубь степи. Нас плавно покачивает. Пока что сидеть достаточно комфортно. «Вас, наверное, потеряли в детстве, а семья акробатов нашла и воспитала», — хрипит мой спутник. «Я видел однажды танец циркачки на ездовом ящере». «И чей вам больше понравился, мой или ее?» «Зачем вы это сделали?» «Этот вопрос столь же неприлично задавать Леарде, как и сколько вам лет?» «Кстати, сколько вам лет?» Молчу. Маска устраивается поудобнее, свешивает ноги. «Почему из всех мужчин в зале вы выбрали меня?» «Вы показались мне похожим на его величество. Кстати, снимите маску, раз вы не он, чего вам скрывать? Если вдруг нам не удастся сбежать, хочу хотя бы знать, с кем рядом мне суждено умереть». «Приказ его величества гласит, что никто из приглашенных не должен снимать маску, пока не пробьет полночь. И я чту волю императора». «А я нет. Давайте я вам ее сниму, так вы окажетесь ни в чем не виновны». «Вы признаетесь, что не уважаете приказы императора?» Наклонилась ко мне маска. «Нет», — сообщаю с радостной улыбкой. «Хорошо все-таки сидеть на голове ящера, бредущего в неведомую даль, дышать соленым ветром с побережья, пить глазами закат». «С вашей стороны весьма рискованно делать такие заявления. А если я все же он?» «Ну и что?» — пожимаю плечами. «Императорский гнев вам тоже безразличен?» «Ну, а что он мне может сделать, ваш император? Велит казнить? Посадит в тюрьму за снятую маску? Самый оригинальный повод попасть в тюрьму. Весь мир будет хохотать. Этот случай войдет в историю. Или меня прогонят со двора? Так меня все равно прогонят». «То есть вы считаете, что императору не под силу укротить ваш острый язычок?» «Смеюсь». «Ну, раз вы ничего не боитесь, говорите дальше. Итак, на приказы его величества вам плевать. А еще?» «Что еще?» «Когда сидишь на голове страшного ящера, чувствуешь необыкновенную легкость и свободу. Земля плывет далеко внизу. Мы как на крыше четырехэтажного дома». «Что вы думаете о самом императоре?» «Не робейте, говорите правду». «Вы такие вопросы задаете, как будто вы и впрямь он». «А если так, что будете делать?» — усмехается маска. «Что-что? Свидетелей нет. Ящер злой и зубастый». «Так, покушение на жизнь монарха. Вам совсем не совестно и не страшно? Почему вы опять смеетесь? Вопрос про совесть, он был смешной?» «Нудный вы, ваше величество, если это действительно вы». «Так, его величество еще и нудный. Что будете делать, если окажется, что он слышал каждое ваше слово?» «Не знаю. Да что вы привязались с этими глупыми вопросами? Здорово же подойти к дикому, совсем дикому ящеру, самому крупному хищнику в мире, и чтобы он на тебя не напал. Делаешь шаг, второй, он не нападает. Ты все ближе, смертельный риск, но он не нападает. Ты чувствуешь, что между вами какая-то связь, чувствуешь маленькую, хрупкую, ненадежную власть свою над этим красивым, могущественным и безжалостным существом. Пьянит так, что невозможно описать словами. Напиток богов, и хочется еще один глоток, еще один шаг, ближе. Твоя рука гладит чешую, а он не нападает. Вы сейчас тоже должны это чувствовать. Разве не здорово, что мы едем на самом страшном хищнике мира? А потом он может клацнуть зубами, ам, и все». Я умолкла. Маска тоже о чем-то думает. Ящер остановился и снова начал прыгать, трясти головой. Удержаться непросто. «Нам надо слезть», — говорит маска. «Улучшить момент, когда наклонит голову поближе к земле, и спрыгнуть, а потом бежать очень быстро. Вы говорили, что он неповоротливый. Мы должны успеть». «Да, бежать. Держитесь лучше крепко». Маска ложится на чешую животом, выхватывает из ножен шпагу. Взмах, чавк. Я не успела ничего сообразить. Ящер издал звук, похожий на мычание, и стал валиться на бок. «Прыгайте!» Прыгнул он сам, схватив меня в охапку, поволок прочь. Ящер лежал на боку, бил ногами и шеей. Летела пыль и трава. Только сейчас я осознала, насколько он огромный. Бабушкин дом был примерно с его туловище. Из затылка торчала крохотная рукоять шпаги. «Вы что, его убили?» «Думаю, да. Не подходите. Он еще может встать». «Одним ударом шпаги?» «У них на затылке есть одно место с прорехой в чешуе. Если бить под правильным углом, попадешь в мозг. Мозги у них маленькие». «Но зачем?» Меня вдруг бросило в дрожь. До сих пор все было не всерьез, даже опасность. Такой милый ящер, он мне нравился. У меня не было другого выхода. Мы могли просто сбежать. Не могли. Я все-таки подбежала к ящеру, гладила чешую. Он был красивый и мощный. Бессмертным сыном великой степи, где все дышало жизнью. Я была счастлива и напугана. Он напуган и раздражен. Мы оба полны азарта. Неправда, что мы не могли убежать. Мы не люди, мы саганы. Несмотря на то, что на нем кольцо, скрывающее стихию, а на мне браслет из кринас, мы все равно намного сильнее, быстрее, выносливее людей. Убежали бы. Да в крайнем случае он мог бы снять кольцо и пустить в ход стихию. К демонам маскировку. За все надо платить, Леарди Верана. Вы хотели прокатиться на диком ящере? Вам понравилась прогулка? Вот ее цена. Маска опять усмехается сквозь прорези. Он же был императором степи. Вы убили заповедного зверя. Вы могли бы защитить нас стихией. Вы предпочли убить. Приказ важнее или просто нравится? Ощутить свою власть над жизнью и смертью, сбивчиво высказывала я. Вы могли применить стихию. Вы могли! «Леарди Верана, нам пора возвращаться. Пойдемте, нас уже ждут». «Меня никто не ждет. Идите. Я не знаю, кто вы, но это был подлый поступок». Он силой схватил меня за руку, грубо поволок к горящему в ночи замку. Шел так быстро, что мне приходилось едва ли не бежать следом. Я вырывалась, даже несколько раз ударила его по руке, но безрезультатно. Остаток дороги мы преодолели в гробовом молчании. Ворвались в замковые коридоры, когда часы били полночь. В золотом зале стоял невообразимый гвалт. Все присутствующие уже сняли маски, даже женщины. К нам заинтересованно поворачивали головы, как на единственных неразоблаченных. Мой спутник вначале снял перчатки, стянул с пальца скрывающее стихию кольцо и только потом стащил с себя голову из папье-маше. «Как вы предсказуемы! Это даже печально!» Сказала негромко, но мы стояли совсем близко. Уверена, он слышал. Это уже последняя, смертельная ступень дерзости, опаснее, чем танцы на голове дикого ящера. Постепенно шум смолкает. Все взгляды в зале обращаются к нему. Я предпочла отступить подальше, прячась в толпе. Только у него такая гордая спина, такой поворот головы, такая уверенная стремительность движений. Просто удивительно, как другие невесты не нашли его прежде меня. Непременно нашли бы и отобрали, не укради я его, рисковать драгоценной монаршей жизнью. Заметила в толпе Вилана. Рядом с ним Ринен прижимает к груди цветочного зайца. Физиономия у водяной до того грустная, что мне даже совестно стало. Ветреник зато радостен. Помахал ему фиалковым зайком. Не знаю, каким чудом, но это хрупкое творение уцелело во всех передрягах. Он заметил, начал пробиваться ко мне сквозь толпу. Но тут раздался голос императора. Он приветствовал всех собравшихся, благодарил невест, скрашивающих своим присутствием полную забот и важных государственных дел монаршую жизнь, и называл имена тех, с кем с прискорбием вынужден был проститься. Я не единственный нарушитель приличий. Одна из отвергнутых невест земляных не смогла сдержать рыданий прямо перед императорскими очами, когда он надевал на ее палец кольцо бывшей невесты. Его Величество, тоже в нарушение всех правил этикета, обнял плачущую девушку, что-то шептал ей на ухо. Второй он назвал мою любимицу, кудряшку Юмалиту. потом еще одну ветреницу, потом одну из водяных, четырех невест. А потом прозвучало пятое имя. Мое. Леарди Сибрель Верана. Ну и пусть. Он вовсе не тот благородный воитель, каким я его воображала. Ящера жалко до слез. Леарди Верана, снимите маску. Маскарад уже давно окончен. Легкая усмешка в голосе. Глаза сейчас холодные и темные, как угли отгоревшего костра. Протянул руку. Сам снял мою маску. «Прощайте, ваше величество», — почти шепотом сказала я. «Нет, конечно, не заплачу. Так, глаза немного слезятся, но это вряд ли заметно со стороны. Это ничего. Какой же путешественник без горечи покинет неизведанную, незнакомую страну? Я бы хотела узнать вас лучше, мой император. Что вы любите? Кого ненавидите? О чем думаете, проснувшись до рассвета? Я едва ли первую страницу вашей души перелистнула. Всегда обидно оставлять книгу недочитанной. Пусть даже правда о вас будет столь же горькой, как сегодняшняя». «Леарди Верана, боюсь, мне придется серьезно заняться вашим воспитанием». Владыка говорил негромко, но голос его был подобен зловещему треску лесного пожара. «Вы непозволительно грубы, глупы, легкомысленны и давно уже перешли грань даже того, что было дозволено очаровательно ветреному ребенку из провинции». Он ушел, окруженный свитой. Он не взглянул ни на одну из невест, которые толпились вокруг, и на лице Ильяс проступало мучительное разочарование. Он впервые напрочь забыл о Златовласке.